Бенарес, точнее Варанаси, встретил меня жарой и невиданным столпотворением. Казалось, вся Индия брела под убийственным солнцем на раскаленные бестеневые набережные Ганга. Сотни тысяч паломников в разноцветных сари и белых тхоти тянулись вдоль разгороженного толстыми бамбуковыми стволами спуска к ступеням, застроенным всевозможными культовыми сооружениями и лодочным пристаням. В этой бурлящей толпе, над которой перетекали ясно видимые волны горячего воздуха, сновали фокусники, продавцы сладостей, водоносы, заклинатели змей, ловкие воришки, соблазнительно накрашенные танцовщицы и хироманты. После Бомбея с его атомными лабораториями и ажурными антеннами, нацеленных на Вселенную радиотелескопов, я почувствовал себя заброшенным в далекое прошлое. Вокруг была совершенно другая Индия, знакомая по сказкам «Тысячи и одной ночи», по набившим оскомину сказкам о факирах и волшебниках. Не знаю, как насчет волшебства, а факиров, точнее бродячих садху, факиром, напомню, строго говоря, называется йог-мусульманин, я видел великое множество. Одни из них, прошив нижнюю губу и язык острым трезубцем, обрекли себя на вечное молчание. Другие, тяжело опираясь на посох, стучали по мостовой деревяшками, утыканными остриями вверх, гвоздями. Можно взглянуть. Я подошел к одному из таких подвижников и опустил в его нищенскую чашу рупию. Он с готовностью показал стопу с привязанной веревками гвоздевой щеткой. «Снимите, пожалуйста. Я прибавил еще одну рупию». «Хотите купить, сэр?» Мученик с неожиданно лукавой улыбкой протянул мне свою босоножку. «Нет, у меня, кажется, другой размер. Но я хотел бы взглянуть на ваши подошвы». Отвязав и другую деревяшку, садху спустился на ступеньку и, приняв классическую осану лотоса, сложил ноги пятками вверх. Следы от гвоздей были четкими и глубокими, но кожа выглядела совершенно целой, хотя и несколько воспаленной. Еще две рупии я истратил на право сфотографировать другого садху, поразившего меня синим цветом абсолютно нагого тела. Именно синим, а не серым, как у сотен его единоверцев. Оказалось, что аскет ежедневно намазывается коровьим навозом, который потом припудривает кизячным пеплом. Эксцентричным подобный туалет выглядит лишь в глазах неосведомленного. Профессиональные йоги предпочитают именно этот наряд, который искусно дополняют высокий шиньон и шнур касты через плечо. Недаром ведическая мудрость гласит, что все из коровы чистое и священное. Наконец, пепел прекрасно защищает тело от солнечных ожогов. Мне оставалось лишь позавидовать йогу, который остался сидеть в тени и вновь окунуться в зной и пестроту вечного города Индии. Кружилась голова, во рту ощущался густой металлический привкус. Седобородый человек на берегу Ганга, сложив чашу из рук, приносил все свое достояние восходящему солнцу, писал Рерих. Женщина, быстро отсчитывая ритм, совершала на берегу утреннюю пранаяму. Вечером, может быть, она же послала по течению священной реки вереницу светочей. Но как далеко еще было до вечера с его обманчивой прохладой? Толпа неуклонно приближалась к реке. Навстречу шли женщины в белых покрывалах, неся в руках медные сверкающие кувшинчики с гангской водой. Многие из них совершили омовение, не снимая одежд, и теперь сари тяжело липло к ногам, и на раскаленную землю сбегали последние струйки. Прошла вереница суровых полицейских в красных тюрбанах и с палками в руках. Нищие хватали прохожих за ноги, требуя обязательную монетку. Деревенские красотки, убранные ожерельями, серьгами и запястьями из белых живых цветов, угощали освященным рисом. Прокаженные, гремя сухими тыквами, красноречиво протягивали изуродованные конечности, а рядом в тени домов и храмов кипела простая, по-южному открытая жизнь. Уличные цирюльники нагло брили черных от солнца и пыли богомольцев, расстелив на тротуаре плат,